дома. Тогда упросим, чтоб тебя вернули. И радость будет в 200 раз сильней, чем горе нынешнего расставания. Ой, Боже! Боже! Мой же бы до утра стоять, да слушать. Вот она, ученость. Скажу, что вы придете, доложу. И что готовлюсь выговор услышать. Она послала, сударь, вам кольцо. Смотрите, как-нибудь не опоздайте. Как ожил я от этого всего. Будь в Мантуе, я буду посылать твоим слугой по временам известия, как подвигаются твои дела. Пора. Дай руку. До счастливой встречи. Уходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья. Он по ночам поет вон там, на дереве граната. Поверь, Ромео, это соловьи. Нет, это были жаворонки-клики. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. Та полоса совсем не свет зари, а зарю какого-то светила, взошедшего, чтобы осветить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще. Куда тебе спешить? Пусть схватят и казнят, раз ты согласна. Я и подавно остаюсь с тобой. Что же, смерть так смерть. Так хочется Джульетте. Поговорим. Еще не рассвело. Нельзя. Нельзя. Скорей беги. Светает. Светает. Жаворонок-горлодер своей нескладицей нам режет уши. Он пением нам напомнил, что светло и что расстаться время нам пришло. Теперь беги. Блеск утра. Все румяней. Румяный день. И все черней прощания. Джульетта! Няня? Матушка идет. Светает. Осторожнее немножко. Окошко день. Радость из окошка. Обнимемся. Прощай. Я спрыгну в сад. Ты так уйдешь? Мой друг. Мой муж. Мой клад. Давай мне всякий раз все это время знать о себе. В минуте столько дней, что, верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свяжусь вновь. Я буду посылать с чужбины весть со всяким, кто ее возьмется свесть. Увидимся ли когда-нибудь мы снова? Наверное. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием. Прощай. Судьба.